Так что волей-неволей пришлось Алексу опять задуматься, поскольку очередные его планы снова стали неактуальными, потому как к самому дому кедра ни у наставника, который вовсе не был каким-то кровожадным, ни у него самого не было претензий по его последнему поручению, и это точно не было целью, ради цели. А вот что касалось племянника заместителя главы дома, то тот уже был в его личном списке, но с ним он разберется позже, когда закроет другие долги и обязательства. Однако ближайшие планы, естественно, придется срочно менять и перекраивать. С другой стороны, он же сам недавно говорил, что планы для того и существуют, чтобы от них отступать. Но вообще-то это он другим говорил, а вовсе не себе. Вот вроде бы в полете он не был занят своей основной деятельностью и заодно всякими разными экспериментами, а времени на простой обычный отдых оставалось совсем немного, поскольку к тренировкам, работе с архивами и с роликами для канала добавилось детальное и вдумчивое изучение и анализ больших массивов информации по очередному направлению, поручению наставницы. И это, кстати, отнимало больше всего времени, так как до этого он глубоко не погружался в детали и не строил конкретных планов в этом направлении, но теперь придется срочно перестраиваться. Но, помимо прогулок с питомцами, вечерами он все же выбирался в один из корабельных баров и присоединялся к одной компании. Изначально он не был знаком ни с кем из них, но пара парней из серьезных родов подошли к нему как-то после обеда и пригласили присоединиться к вечерним посиделкам. И он, конечно, не стал отказываться, поскольку никогда не знаешь, когда и где могут пригодиться такие вот, казалось бы, ни к чему не обязывающие знакомства. Так что вечера он проводил за разговорами и легкой выпивкой, тем более, что особо азартных и энергичных заводил там не было, в отличие от некоторых других компаний, что его полностью устраивало. Вот и сегодня вечером он сидел с бокалом красного вина, иногда подключался к разговорам и обсуждениям, и изредка украдкой наблюдал за одной из девушек за столом. Обратил он на нее внимание буквально в первый же вечер, поскольку явно почувствовал, что у нее есть какое-то дело к нему. Девушка была из золотого рода, но, видимо, еще не научилась хорошо закрываться, или его чувствительность так повысилась, что он достаточно четко считывал ее поверхностные эмоции. Но привлекло его в первую очередь не это, а такая редкость в этом кругу, что ее эмоции были искренними, без какого-то подтекста, подвоха или расчета. Она действительно искренне хотела обратиться к нему с каким-то вопросом или просьбой, и при этом откровенно стеснялась, и потому ее мысли и чувства периодически метались туда-сюда, хотя внешне для других собравшихся это, похоже, было незаметно. Так что, скорее всего, действительно его восприятие повысилось, и он порой улыбался про себя, наблюдая за ней, поскольку уже догадывался, чем мог быть вызван подобный интерес. И это явно был вовсе не он сам такой красивый, вернее он, но уже как целитель, оказывающий редкую услугу. Хотя, как он подозревал, без какого-то молодого человека там точно не обошлось, и вот это она уже старалась скрывать, пока что, правда, достаточно неумело. И ближе к концу рейса девушка наконец-то решилась, и все-таки подошла к нему сразу после обеда, когда он выходил из кают-компании. «Алекс, добрый день, я просто хотела узнать», волнуясь, проговорила она, но потом все же собралась. «В общем, дедушка подарил мне на день рождения процедуру «Имперский жемчуг», но моя очередь в клинике, где должны проводить процедуру, подойдет только через полтора года. И я хотела узнать, нет ли возможности пройти процедуру в твоей клинике и в более короткие сроки?» Он давно уже догадывался о предмете и вопросе ее переживаний, и почти сразу решил пойти ей навстречу, тем более, что он ничего не теряет, так что уже присмотрел пару возможных окон в своем графике приемов. Поскольку если бы все люди были столь же искренни, насколько бы легче всем жилось. Несмотря на совсем невеликую разницу в возрасте, сейчас он чувствовал себя этаким умудренным и в меру циничным дядюшкой, что в общем-то было и не мудрено, поскольку он с самого детства воспитывался наставниками, которым уже было за сотню лет, что несомненно наложило немалый отпечаток на его восприятие жизни. Да и организм целителя сам частично регулировал воздействие гормонов, так что было вовсе не удивительно, что он давненько уже был достаточно циничным и практичным. «Я думаю, это можно устроить, Алиса», — ответил он с улыбкой. «Ближайший месяц я как раз планирую провести в столице, и там же буду практиковать. Так что оставь свою почту, я свяжусь с тобой, и мы согласуем точную дату». «Ой, спасибо тебе большое, Алекс», — засияла девушка, и волна искренней радости окатила его, а потом она немного нахмурилась. «Но вначале мне нужно согласовать это с дедушкой и мамой, хотя я не думаю, что они будут против. Но я сразу напишу тебе, как будет решение». «Хорошо, Алиса», — снова с улыбкой ответил ей Алекс. «Вот вроде бы мелочь, а настроение сразу улучшилось». И только попрощавшись с довольной и радостной девушкой, он наконец обратил внимание на давно уже мигающий зеленый огонек на одном из экранов. Он прошел по ссылке, прочитал информацию, и хорошее настроение сразу как ветром сдуло. Вот только он решил, что уже что-то познал в этой жизни, как провидение напомнило ему о сугубо обратном. Расслабился и почувствовал себя этаким метром и специалистом, вместо того, чтобы детально проверить информацию, и тут же был за это наказан. Хотя сам же до этого размышлял, что никогда не знаешь, где и когда могут пригодиться такие вот, казалось бы, ни к чему не обязывающие знакомства. Это была не просто немного наивная девушка, пусть и из золотого рода. Это оказалась внучка владельца одного из предприятий, выпускающих мощные накопители последнего поколения, которому он тоже направлял письмо, мысленно выдав себе подзатыльник за то, что так расслабился, забронзовел и не проверил более детально информацию по новым знакомцам. Он отправился в свою каюту. Да, он детально не занимался этим направлением, и кроме того, сам же выставил самый минимальный приоритет и срочность. Вот Ника и раскопала информацию в самый последний момент. А что фамилии разные, так это просто потому, что мать Алисы вышла замуж и перешла в другой род, но дедушка от этого не перестал быть дедушкой, а он упустил эту возможность, хотя сам же делал ставку на то, что вдруг кому-то срочно потребуются его услуги. А самое главное, он же легко мог сразу проверить поступивший сигнал одним из свободных потоков сознания, но почему-то решил сделать это потом. А теперь уже все, и поезд ушел, выкатывать дополнительные условия, и тем более отыгрывать назад он вовсе не собирался, просто получалось, что в этот раз он потерял свой лотерейный билет. А еще Алекс не знал, что Алиса и узнала о нем как раз из письма в кабинете деда. Но в этом она бы ни за что не призналась, поскольку понимала, что читать чужие письма нехорошо и неправильно, даже если это ее любимый дедушка. И раньше она никогда такого не делала, но что-то в тот момент подтолкнуло ее прочитать именно это письмо. Глава 6. По прилету в порту его встречал привычный Майбах, но теперь уже купленный им самим, и естественно самой последней модели. Как только он определился с поездкой, пришлось срочно разориться на пару представительских мобилей в столице. И как раз недавно они вернулись из столичного же подразделения «Дома леса», где прошли процедуры дополнительного усиления и защиты. К тому же производитель этих навороченных мобилей вовсе не возражал по поводу подобной дополнительной переделки и усиления. Наоборот, как Алекс недавно узнал от Вальтера, они затеяли переговоры с «Домом леса», чтобы уже совместно выпустить ограниченную и эксклюзивную партию подобных мобилей, естественно за очень много-много денег, тем более что все наработки практически уже имелись, и даже были успешно опробованы. Столичный особняк и усадьбу уже тоже полностью привели в порядок, и даже мебель и все предметы обихода завезли, пусть и не совсем на его вкус, но в целом его все более-менее устраивало. Хотя он, конечно же, помнил, что его личный вкус не совсем вписывался в представление других о прекрасном. Но зато теперь ему не придется жить в отеле и тем более арендовать помещение под клинику. Первые изменения, по сравнению с прошлым разом, он заметил еще на подъезде к усадьбе. Теперь всю территорию надежно скрывали не только кованая ограда, но и высоченные и ровно подстриженные кусты. Естественно, это были какие надо кусты, которые кроме сокрытия, являлись еще и дополнительной защитой. Кроме того, эти кусты скрывали двух големов в спящем режиме. Лэрт и Саак как-то умудрился получить общее разрешение на защитные системы повышенной мощности, действующие на территории всего Содружества миров. Ворота открылись, и они въехали на площадку перед домом, также плотно засаженную и обрамленную кустами. Здесь территория была гораздо меньше, чем в Ганзе, потому пришлось сразу отделять общественную зону от приватной, поскольку он пока здесь же собирался вести прием пациентов, а вот дальше уже будет видно. Первым из мобиля естественно выскользнул Серый, и ни на кого не обращая внимания, тут же отправился изучать, и скорее всего, метить свою новую территорию. Следом степенно выбрался Черныш, тот уже никуда не спешил, и даже позволил садовникам погладить себя. И уже после них выбрался Алекс, и пока все, что он видел вокруг, ему вполне нравилось, хотя стоило отметить, что все изменения он периодически отслеживал через возможности Ники, но живьем он все это видел впервые. Часть первого этажа дома была переделана под небольшую клинику с отдельным входом, но ее он собирался посмотреть позже, а пока направился в жилую часть, где на втором этаже были расположены его апартаменты также, как в Ганзе, выделенные отдельным блоком. Послав мыслеобраз, он дождался примчавшегося Серого и первым запустил его, а после прошел и сам с Чернышом. Раз положено первым запускать кота, пусть так и будет, кто он такой, чтобы спорить с древними традициями, пусть даже он в них и не верит. Тем более, что кот как раз имеется в наличии. Дальше он вначале прошел в кабинет и предоставил Нике полный доступ ко всем системам. Пора было полностью перехватывать управление, а сам он тем временем отправился в душ. И только уже переодевшись в домашнюю одежду, отправился дальше осматривать усадьбу. Начал он естественно с дома и клиники, она оказалась небольшой, но какой-то уютной. Все-таки столичные дизайнеры хорошо знали свое дело. Все было готово к работе, включая самое современное оснащение, и даже новые комплекты одежды, тапочки и полотенца в упаковках, как для него, так и для посетителей. И про все остальное вроде кофемашины и холодильника с напитками не забыли, везде поставили самую навороченную технику. В общем, пока ему все нравилось, и придраться было ни к чему, хороших специалистов порекомендовал ему Кристофер. Так что дальше он со спокойной душой отправился на улицу, где первым делом занялся знакомством с кустами. С помощью старшего среди садовников, получил доступ к растениям и тут же провел их мощную подпитку собственной энергией. Здесь тоже по его заказу устроили беседку, на совсем небольшой, но уютной полянке, огороженной зеленью практически со всех сторон. Закончив осмотр, он снова отправился в кабинет, пора было начать извещать пациентов и согласовывать график приемов. Активировав экран, он увидел оповещение о получении нескольких писем на свою официальную почту, и если часть из них были обычными деловыми письмами и предложениями, то одно письмо уже было явно официальным, и пришло оно из столичного департамента здравоохранения. После прочтения письма, благостное настроение сразу резко улетучилось, и лишь мелькнула мысль, что хорошо еще не успел никому отправить извещение. На официальном бланке столичного департамента сообщалось, что его разрешение на целительскую практику в столице приостановлено, и что будет назначена какая-то комиссия, и прочая заумная муть на канцелярском языке. Сразу очень захотелось что-нибудь сломать или разрушить, так что пришлось даже приложить некоторые усилия, и заодно накинуть на себя успокаивающий конструкт. Потом Алексу пришлось идти успокаивать заволновавшегося Черныша, и впускать примчавшегося откуда-то с улицы Серого. Но зато как раз за это время он сам полностью успокоился и стал мыслить более рационально. Если бы он был суеверным и мнительным, то возможно решил бы, что его прокляли или сглазили, или настала черная полоса, а возможно и то и другое и третье, поскольку в последнее время все и вся шло не так. Но Алекс вовсе не был суеверным, а еще ему очень давно уже доходчиво объяснили, что за любыми событиями, даже казалось бы самыми случайными и невероятными, как правило стоят конкретные люди, и опять же как правило с конкретными интересами. И вот этих людей и их интересы и надо искать, а вовсе не разбирать мистическую составляющую событий. Так что первым делом он решил звонить своему поверенному, и срочно определяться с ним, кто от бюро Аккерман и партнеры будет представлять его интересы на Гелиосе, и сразу же запускать письмо в работу, и в первую очередь, чтобы понять, насколько это все может затянуться, и только потом уже разбираться со всем остальным, в том числе и с теми, кто это мог устроить, поскольку в собственную инициативу чиновников он не верил. Но связаться с Лэрдом и Сааком он не успел, на экране появился сигнал о вызове. Вызывал его Лэрд Алексис, так что Алекс ответил ему, стараясь, чтобы раздражение не прорвалось в голосе. Внешне он должен был выглядеть абсолютно безмятежным и спокойным. «Добрый день, Лэрд Алекс. Надеюсь, удачно добрались до столицы». Лэрд Алексис даже не стал изображать, что не в курсе, где тот находится. «Добрый день, Лэрд Алексис. Да, спасибо, уже устраиваюсь в своем доме», — ответил ему Алекс ровным и спокойным голосом. «Я так предполагаю, что вскоре у вас будет плотный график приемов, и потому беспокою сразу же по приезду», — проговорил Лэрд Алексис, как обычно сразу переходя к делу. «Не будет ли у вас, Лэрд Алекс, возможности на эти выходные выбраться за город для приватной и конфиденциальной консультации?» Просто у человека очень напряженный и плотный график. А вот с этим как раз есть некоторые проблемы, Лэрт Алексис», — произнес Алекс совершенно спокойно, и сразу увидел, как нахмурился его собеседник. «Нет, сам я в целом вовсе не против. Но буквально несколько минут назад я получил официальное извещение от столичного департамента здравоохранения о приостановке моего разрешения на целительскую практику, и заодно о назначении какой-то комиссии. Чем это вызвано, я пока не знаю, и как раз собирался звонить своим юристам, поскольку это ставит под удар все мои ближайшие обязательства и планы». А вот Лэрт Алексис в отличие от него не особо скрывал свои эмоции, но все же заговорил достаточно спокойным голосом. «Я попрошу вас, Лэрт Алекс, пока ни с кем не связываться. В самое ближайшее время я проясню ситуацию и с вами повторно свяжусь», — произнес он и сразу отключился. Чтобы скрасить свое ожидание сведения от собеседника, Алекс пока оформил заказ в ближайшей кондитерской, а после этого выбрался из-за стола, чтобы уже разобраться со своей новой навороченной кофемашиной. От этого занятия его отвлекли характерные вопли за окном. Снова куда-то убежавший Серый уже, видимо, нашел своих конкурентов за территорию, и сейчас в кустах шел активный обмен любезностями. Но за своего кота он точно не беспокоился, так что вернулся обратно к освоению агрегата. Черныш тоже был открыл один глаз, но потом снова задремал, больше не обращая внимания на раздающиеся за окном немелодичные звуки. Заказ из кондитерской доставили буквально через 10 минут. Кофейный аппарат тоже поддался методу тыка и со второй попытки выдал большую чашку ароматного свежего кофе. Так что он сразу приступил к дегустации того и другого, тем более, что сочетание кофе и хорошего десерта практически всегда действовали на него умиротворяющие. Дегустацию он проводил неторопливо, в ожидании вызова, но первым на почту пришло очередное письмо, и снова официальное, от того же столичного департамента здравоохранения, где сообщалось, что предыдущее извещение было направлено ему ошибочно, и что у департамента нет вопросов и претензий к целителю Алексу Анбергену. А следом поступил вызов, но снова не от Лэрда Алексиса, а от начальника департамента, причем связывался тот не через секретаря, а лично. «Добрый день, Лэрд Алекс. Вас беспокоит Томас Берли, начальник столичного департамента здравоохранения», — произнес чиновник, имевший достаточно бледный вид. «От лица департамента, я лично приношу свои извинения. Произошла ошибка, и виновные в этом происшествии уже наказаны, вернее даже уволены. Еще раз повторю, у нас нет к вам вопросов и претензий». «Это кто же ему позвонил, причем так оперативно, как минимум министр?» — мелькнули у Алекса чуть злорадные мысли, впрочем, ответил он спокойно и вежливо. «Благодарю вас, лэрд Томас, что столь оперативно разобрались с этим досадным недоразумением. Со своей стороны, могу пообещать, что я не буду подавать никаких официальных жалоб». Самое главное он уже уловил и понял, это точно не инициатива сверху, и это не очередные игры больших дядей, как вышло с компанией. И вот это не могло не радовать, а с обычными, так сказать, рядовыми интересантами он позже разберется как-нибудь. «Если бы все вопросы и проблемы так решались», — мелькнула у него крайне нереалистичная и явно несбыточная мысль, когда он завершил разговор, и только после этого поступил вызов от Лэрда Алексиса. Так достаточно бодро начался его первый день в столице. «Гелиас, столица, особняк в центре города. То есть он с тобой познакомился на лайнере, Алиса?» — спросил внучку худощавый мужчина в возрасте, тщательно стараясь уменьшить давление своей ауры гранд-мастера. «Да, дедушка, но только не со мной, а с нашей компанией. Он немного странный, ни с кем не общался до этого, лишь иногда прогуливался по коридорам с огромной черной собакой. А Грегори Добини узнал его и сообщил всем, что это и есть тот самый новый целитель Александберген. И тогда они с Максом Краузе подошли к нему и пригласили в нашу компанию», — ответила Алиса деду по материнской линии. «И потом в разговоре он и предложил тебе провести процедуру», — задал следующий вопрос дед Алисы. «Нет, дедушка, мы вообще с ним ни разу не разговаривали. Он вообще больше молча сидел с нами и подключался к разговорам только когда его спрашивали. Я же говорила, что он немного странный. Молча сидит и еще иногда украдкой оглядывается, словно следит за кем-то или ищет кого, но там каждый раз никого не было», — ответила ему внучка. А вот эта внешняя странность имела вполне себе логичное объяснение. Алекс периодически украдкой наблюдал за Серым, который повадился охотиться, вернее красть колбасу с корабельного камбуза, причем не любую, а только строго одного сорта, чем-то она ему приглянулась. Он подолгу сидел в засаде, дожидался, когда откроют нужный холодильный шкаф, потом отвлекутся, и в этот момент он и хватал добычу, аккуратно снимая ее с крюка, а потом гордо приносил ее в каюту, и даже милостиво предлагал поделиться ей с Алексом и Чернышом. «А как же ты тогда договорилась с ним, если не разговаривала?» — с улыбкой спросил дед у Алисы. «Ну, я поначалу очень стеснялась, а потом, уже ближе к концу рейса, все же решилась». Подошла к нему сразу после обеда и просто прямо спросила, а он ответил, что это можно устроить в ближайший месяц. Бесхитростно поведала ему внучка. «И что же, он ни о чем тебя даже не расспрашивал?» — задал очередной вопрос глава рода. «Нет, он практически сразу согласился. А что, дедушка, что-то не так? Почему ты расспрашиваешь? Ты в чем-то подозреваешь его? Мне лучше отказаться», — чуть взволнованно и расстроенно спросила девушка. «Нет, нет, Алиса, все в порядке, я вовсе не против. А что расспрашиваю, так это я просто по-стариковски переживаю за тебя. Ты у меня такая красавица», — с улыбкой проговорил добрый дедушка. «И вовсе ты не старик». «Спасибо, дедушка», — радостно проговорила внучка. Ближе к вечеру Алекс собрался на встречу с приятелями, ну и заодно акционерами. Вначале предстояло провести очередное собрание, обсудить текущие планы и подбить предварительные итоги, а потом уже они собирались отпраздновать его приезд. А еще сегодня с утра он уже успел провести первую целительскую процедуру, причем это была гармония. Они тогда, уже после успешного решения возникшей проблемы, договорились с лордом Алексисом по поводу консультации на выходной день. Потом собеседник поинтересовался, закрылся ли его прошлый вопрос с его целительским экспериментом, и Алекс тогда ответил, немного подумав, что да. Затем Алекс с совсем небольшой толикой внутреннего злорадства, и заодно естественно с вполне практическими соображениями, предложил провести процедуру ему самому, вот прямо завтра с утра. Алерт Алексис взял, да и согласился без всяких раздумий. И в целом это было даже неплохо, хотелось Алексу сразу закрыть долг, поскольку он хорошо понимал, что чиновники от целительства могли легко устроить волокиту на пару месяцев, а то и дольше. Да, изначально они оба были заинтересованы в положительном результате, но все же услуга была оказана именно ему, и причем существенная. Ну и заодно пройдет повторный эксперимент, раз с лордом Дмитрием он получился не совсем корректным, и это если мягко сказать. С процедурой и в целом с экспериментом все получилось удачно и вполне успешно. С помощью Серова потребовалось всего 4,5 часа, и даже на этот раз ему хватило собственного резерва. Так что лэрд Алексис уехал взбодренным, просветленным и очень довольным. Как Алекс уже понял и сумел разобраться, изучая разрозненные и отрывочные данные в архивах на эту тему, эта процедура была весьма и весьма полезна для гранд-мастеров, не критично важна, но все-таки. Это как с сложным программным обеспечением, где со временем накапливаются различные сбои, ошибки, заплатки и ненужные уже архивы, естественно привозящие к замедлению работы и лишнему расходу энергии. И вот гармония как раз и устраняла условные подобные проблемы, позволяя более полноценно использовать свои возможности гранд-мастерам. Потому так и заинтересовались этим его высокоуровневые знакомцы, поскольку для них важна была любая возможность немного усилиться, ну и заодно облегчить себе жизнь. Естественно, про оплату деньгами Алекс даже и не упоминал, да и лэрд Алексис тоже не поднимал этот вопрос. Единственное, они обговорили, что тот не будет лишний раз распространяться о подобной возможности. Так сказать, оставили это пока только для узкого круга лиц. Но вот чего Алекс точно не учел, что лэрд Алексис был опытным интриганом и манипулятором. Чуть позже на его счет поступила оплата, такая же, как и за процедуру «Имперский жемчуг», то есть полноценно закрыть долг так и не получилось, как говорится, не на того нарвался. Немного позднее, чуть расстроенный этим обстоятельством, Алекс, выйдя из душевой, посмотрел на нагло дрыхнувшего на его кровати Серого и решил тоже немного поспать, чтобы вечером, а скорее всего и ночью, чувствовать себя бодрее и не прибегать без лишней необходимости к бодрящим конструктам. Так что на вечернюю встречу он собирался вполне себе отдохнувшим, бодрым и собранным. А когда они выехали из ворот усадьбы, то первое, что он почувствовал, это было опосредованное внимание. Опять за ним явно присматривали, но хорошо, что пока только присматривали, поскольку дальше ощущение исчезло, то есть присматривали пока за усадьбой. По выделенным квотам мы на сегодня выбрали у Nakatomi Industries 55% потребного оборудования, 44% уже переброшены на склады на Новом Рионе, оттуда 27% доставлены на Афину, где местные подрядчики уже приступили к монтажу оборудования. По предварительным прогнозам, через полтора месяца можно будет проводить пробный запуск объекта. Снова бесцветным, мерным и скучным голосом докладывала Саши, а потом заговорил уже нормальным голосом. Если опять чего-нибудь этакого не произойдет, 55% – это с учетом возможной перспективы, спросил Кристофер. Мы перекроем все потребности Афины, да, перекроем, в том числе сюда входят и резервные мощности, ответил ему Асаши. Я тут в полете еще раз внимательно изучил представленную вами информацию, господа, и заодно провел небольшое собственное исследование, заговорил Алекс. И последние фразы, естественно, сразу привлек к себе внимание. И поскольку нам устроили незапланированный простой на Гелиосе, предлагаю еще раз изменить наши планы. Он положил смартфон на стол и активировал с него изображение на стену, со схемой и различными цифрами и данными. Это Афина, господа, и наши цифры по расчетам Асаши. Начал озвучивать свои предварительные выкладки Алекс, составленные во время полета, не хотелось ему просто ждать целый год. Вот он и расстарался. А рядом изображены две ближайшие планеты, одну из них контролируют в плане услуг дата-центров наши друзья Беркли, другую Торрисы. На схеме указаны совокупные мощности их объектов, примерный оборот и текущая стоимость их услуг. Как видите, стоимость услуг не самая низкая на рынке, а как бы наоборот, и этому есть логичное объяснение. Во-первых, это удаленные окраинные планеты, во-вторых, они практически там монополисты, и в-третьих, насколько удалось узнать, туда свозят все старые оборудования, после модернизации объектов на Гелиосе и других значимых мирах. «Я понял тебя, Алекс», – заговорил с ухмылкой Кристофер. «Ты предлагаешь увеличить мощность нашего объекта на Афине, и за счет более низкой себестоимости наших услуг попробовать подвинуть их с рынка и на соседних планетах?» «Да, Кристофер, мы неплохо сэкономили на зданиях и инфраструктуре, оборудование у нас самого последнего поколения, плюс скидка на космическую связь, так что мы вполне сможем неплохо уронить цену, не все же им нам гадить и мешать», — ответил ему Алекс. «Это было бы неплохо, не люблю я этих надутых Беркли», — проговорил задумчиво Кристофер. «А может, все дело в Элизе и Фредди, одна тебя послала, а с другим ты подрался в молодости», — произнес ехидным голосом Асаши. «Причем тут та старая история, Асаши», — поморщился Кристофер, а потом улыбнулся. «Впрочем, да, и за это тоже. Я тоже за это. Только, господа, наверное, не стоит сразу закладывать весь объем и замораживать деньги. Начать можно с небольшого объема, люди и компании достаточно инертные, а если все пойдет успешно, и на Афине, и на других планетах, то тогда и постепенно наращивать мощности. Вдруг они снова подключат административный ресурс, или даже решат работать в убыток какое-то время». Подключился к разговору находящийся на удаленной связи Вальтер, проявив рачительность и разумность. «Тут ты, Вальтер, действительно прав. Эти поганцы могут себе позволить и в убыток работать, отобьют потом на других объектах», — произнес Кристофер. «Можно тогда просто продолжать пока выбирать квоты и завозить дополнительное оборудование, а начать экспансию мы можем и за счет резерва. И если все пойдет удачно, то продолжим разворачивать мощности, а если нет, то потеряем мы только на перевозках туда-сюда», — подключился к разговору Алекс, поскольку понял, что приятели правы. «И еще, господа», — подключился к разговору Асаши, — «пожалуй, не стоит сразу ронять цену, так можно нарваться на жалобы в антимонопольную службу и различные судебные разбирательства, а нам это вовсе не нужно. Надо просто постоянно держать стоимость услуг чуть ниже, чем у конкурентов, и заодно подключить хороших маркетологов и рекламщиков, и постепенно выдавливать их с рынка. Не замечал за тобой раньше подобного коварства, Асаши», — проговорил с ухмылкой Кристофер. «Но я согласен с твоим предложением, к тому же у меня есть на примете хорошие специалисты по маркетингу и рекламе, и вообще я за изменение плана. Предлагаю, господа, принять корректировку планов и уже отправиться праздновать приезд Алекса. Кстати, Алекс, когда мы покатаемся на твоем новом космическом челноке?» — спросил Кристофер, когда они уже покинули кабинет в доме Алекса и дружно отправились на выход. «Пока еще не совсем понятно. Верфь обещала закончить все работы за месяц, затем начнутся ходовые испытания. А вот потом, возможно, потребуется еще какое-то время, Челнок-то мне достался вовсе не новый и проблемный, но мне уже обещали посодействовать с решением этих самых проблем. Но вот сколько это займет времени, я пока не знаю. Перевел стрелки на других Алекс. Тем более, что капитан действительно упоминал про какие-то закрытые специализированные верфи. У меня встречный вопрос, господа. Решил увести разговор на другую тему, Алекс, и заодно начать внедрять свою новую легенду. У кого-то есть на примете приличный земельный участок в пригороде. А тебе для каких целей, Алекс? Задал встречный вопрос о Саши. Во-первых, с инвестиционными целями, чтобы это было хорошим вложением денег. А во-вторых, со временем хочу построить там загородную усадьбу, ответил Алекс. Ну, с такими запросами ты быстро участок не найдешь. Таких желающих, в том числе и с большими деньгами, в столице много, ответил ему Кристофер. А в старых закрытых поселках тем более просто так не купишь землю. Вначале ее предлагают своим. Это я понимаю, и никуда не тороплюсь. И я уже привлек к этому делу старое солидное риэлторское агентство. А вас на всякий случай спросил, вдруг что-то есть на примете, произнес Алекс. На самом деле, это было достаточно неплохим объяснением его возможных предстоящих поездок и отлучек по неофициальным делам. Но и собственно поиск подходящего земельного участка имел место быть. Вернее, конкретный участок на примете у него уже был, и даже не один. Он наконец-то добрался до, так сказать, нецелевых архивов наставницы, где были собраны по крупицам разные слухи, утечки и прочие, как правило, неафишируемые сведения, которые когда-то попали в руки специалистов ее рода. Вот там он и наткнулся на упоминания о возможных скрытых и секретных тайных схронах и объектах разных старых родов. Естественно, эта информация была непроверенная, вот он и поручил Нике на всякий случай собрать первичные сведения. Как оказалось, большая часть этих земельных участков и усадеб по-прежнему принадлежали старым хозяевам. Но вот конкретно один участок с усадьбой и прочими строениями уже успел поменять собственников. Но главным было даже не это, просто Ника раскопала в сети, что у новых собственников не так давно начались проблемы, и в первую очередь финансовые, что-то там с неудачными вложениями. Естественно, он никак не мог пройти мимо подобной авантюры, и если этот участок выставит на продажу, что было вполне даже вероятным, попытаться приобрести его. Вдруг этот схрон или объект не выдумка, и до сих пор существует и не найден, а может быть это вообще объект древних. В общем, он конечно же решил заняться этим вопросом, а заодно, поскольку все равно для маскировки придется осматривать какие-то участки, возможно и на самом деле подобрать для себя подходящий участок. Это при правильном подходе было вполне неплохим вложением денег, поскольку земля в пригородах столицы всегда была ценным и востребованным ресурсом, а главное, ресурсом невосполнимым, больше ее не становилось. Глава 7. Глава 7. То, что придется ехать к непростому человеку, Алекс сразу еще тогда понял, когда договаривались о приватной консультации. Так что, немного удивился, когда за ним на территорию усадьбы заехал достаточно обычный, весьма распространенный и не самый дорогой мобиль бизнес-класса. Но все встало на свои места, едва он приблизился и сел в него. Он сразу почувствовал, что этот мобиль был настолько напичкан серьезными защитными и прочими нестандартными системами, что, скорее всего, даже превосходил по количеству переделок его минивэн Лисяо. Так что, его даже немного обуяла зависть, сразу же захотелось узнать, чего в нем такого есть, и возможно взять себе на заметку. Но водитель и второй пассажир-охранник, ощущаемые как очень сильные одаренные, находились впереди за перегородкой, да и вряд ли они стали бы делиться с ним подобными секретами. По одному из широких шоссе они неторопливо выбрались из столицы в юго-западном направлении, а после свернули на существенно менее загруженную местную дорогу, которая вскоре пошла через весьма живописный лес. Достаточно скоро по сторонам стали появляться жилые поселки усадебного типа, и это были явно очень старые поселения, судя по мощным вековым деревьям и общему внешнему ощущению старины. Кроме того, Алекс раз за разом ощущал стороннее сканирование. Похоже, к безопасности здесь относились достаточно серьезно, а посторонние мобили, скорее всего, не пустили бы уже через блокпост в лесу, который они, кстати, беспрепятственно проехали. Вскоре и они свернули с дороги и направились ко въезду в очередной поселок, огороженный снаружи мощной каменной стеной, как какая-нибудь крепость. И даже на вид стена выглядела очень старой и даже древней. На территории ощущение старины еще более усилилось, от явно старинной колотой брусчатки и кованых ажурных оград, Сами усадьбы прятались в глубине огромных участков за вековыми деревьями и кустами. И как Алекс уже понял, возможно, это и был один из тех самых закрытых поселков, которые упоминал Кристофер. На въезде в усадьбу, отделенную от соседних участков дорогой и пустым пространством, их встречала приземистая, сложенная из дикого камня башня, кованые ворота и очередная порция сканирований. А вскоре они подъехали к тоже приземистому, но весьма просторному и явно старинному особняку, или скорее даже замку, с узкими окнами-бойницами. А когда Алекс вышел из мобиля и подошел к крыльцу, то у него сразу появились схожие ощущения с домом леди Анны. Этот особняк просто дышал древностью и очень мощной скрытой магией, и еще чем-то неуловимо знакомым. На входе его встречал лэрд Алексис, но даже и без него Алекс понял бы, куда нужно идти. В левом крыле здания явно собрались сразу несколько могучих одаренных, не особо скрывавших свои ауры, так что он даже поморщился от такого давления. Они действительно направились в левое крыло, и вскоре лэрд Алексис без стука толкнул одну из массивных и высоких старинных дверей. В просторном помещении, напоминающем не то кабинет, не то курительную комнату с большим камином, собралось сразу несколько человек, и все они были гранд-мастерами, а кроме того все были весьма в возрасте, и явно были давно и хорошо знакомы друг с другом. Это как-то сразу ощущалось. Хозяина кабинета и, скорее всего, усадьбы Алекс определил практически сразу. Он чем-то неуловимо напоминал деда Василя, и вовсе не внешностью, а какой-то неявной аурой власти и монументальностью, что ли, хотя внешне выглядел обычно и неприметно. А еще он явно был очень стар, как и дед Василь, но так же, как и тот, пока помирать вовсе не собирался. Второй гранд-мастер, очевидно, имел какое-то отношение к безопасности. Он ничего еще не сказал, но Алекс чувствовал в нем что-то лисье и волчье одновременно, а еще скрытую дремавшую опасность, что, видимо, намертво уже въелось в его натуру. Третьим гранд-мастером, от которого шла явная волна недовольства, был его коллега-целитель, и ощущался он значительно мощнее, чем лэрд Мариус, единственный его знакомый гранд-мастер-целитель Сарда. На фоне этих монстров лэрд Алексис ощущался просто милым и безобидным дедушкой, но, скорее всего, только ощущался, иначе он не вел бы себя так свободно. Ну вот, господа, позвольте вам представить подающего большие надежды молодого целителя, наделавшего столько шума в столице. Александр Бергин, произнес он с усмешкой, глядя на гранд-мастера-целителя, отчего тот сразу поморщился. «Приветствуем вас, проходите, молодой человек, присаживайтесь», произнес хозяин кабинета, затем очень кратко представил себя и собравшихся. «Я лэрд Виктор, это лэрд Максимилиан, а это, как вы, возможно, уже поняли, ваш коллега лэрд Энтони, а лэрда Алексиса вы и так знаете. И сразу позволите вопрос, лэрд Алекс», снова заговорил хозяин кабинета, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Дед Василь является вашим родственником? Я этого не знаю, лэрд Виктор», проговорил Алекс, стараясь тщательно подбирать слова, при этом максимально говорить правду, пусть и с некоторыми пространственно-временными и прочими нюансами. «Меня воспитывала моя дальняя родственница, но она ничего не знала, или не говорила о другой моей родне. Но в анклаве считают, что я для них свой, и оказывали, да и продолжают оказывать мне всяческую поддержку. Однако о прямом родстве, даже если оно есть, я ничего не знаю. Впрочем, не будем пока об этом, мы здесь все же для другого собрались», продолжил разговор хозяин кабинета. «Лэрд Энтони, прошу, вам слово». Гранд-мастер-целитель снова поморщился, но, взяв в руки папку, заговорил все же спокойным и ровным голосом. «Я не знаю, зачем все это, но лэрд Алексис настоял, так что я попрошу вас, молодой человек, держать в строжайшей тайне все, что вы узнаете. Прошу вас, взгляните на эти бумаги», проговорил целитель и подвинул ему бумажную папку. Алекс открыл папку и понял, что это целительская карточка, или скорее частичная выписка из нее. И как он быстро разобрался, это была выписка из истории болезни хозяина кабинета лэрда Виктора. И касалась она лечения одной очень редкой наследственной болезни, вернее даже неоднократных попыток лечения ее. Алекс неторопливо углубился в изучение выписки, попутно дав указание Нике мобилизовать сейчас практически все доступные вычислительные мощности для поиска в семейном архиве. На первый взгляд, да и на второй, все было сделано правильно при проведении лечения, причем не единожды, что однозначно подтверждало и семейный архив. Но положительного результата лечения не давало, болезнь не уходила, а никаких противопоказаний и особенностей у пациента не было. Пусть лечение было сложным и трехступенчатым, однако такого вообще-то не должно было произойти, но это имело место быть, и теперь Алекс понимал, что они действительно зашли в тупик. Других вариантов лечения, кстати, в его архиве тоже не было, зато была отметка о максимальном положительном возможном исходе. «Могу я провести собственное обследование?» – проговорил Алекс, никому конкретно не обращаясь. Он уже дважды внимательно прочитал выписку, несколько раз прочитал описание в архивах, все сходилось, и потому оставалось только два варианта: или грандмастер-целитель чего-то не заметил при обследовании их, что было крайне маловероятно, либо они не учитывают какую-то неявную особенность проведения лечения. «Вам для этого потребуется что-нибудь, лэрд Алекс?» – спросил хозяин кабинета. «Нет, лэрд Виктор, я могу все провести здесь и сейчас», – кратко ответил ему Алекс. «Ну тогда приступайте», – ответил тот. Алекс поднялся, подошел к креслу хозяина кабинета и стал запускать один конструкт за другим. Грандмастер-целитель вначале глядел на его манипуляции с сомнением, но потом все же взгляд его стал одобрительным, видимо, профессионал в нем победил. А пока Алекс намеренно неторопливо проводил обследование, но поручил Нике срочно забраться в другой раздел семейного архива, где достаточно бессистемно велись записи о реальном проведении лечения сложных и редких заболеваний. Там он попросил найти все случаи исцеления данной нечастой болезни. «Все так, как вы и указали, лэрд Энтони», – проговорил Алекс целителю, а потом произнес, обращаясь к хозяину кабинета: «Мне надо подумать, решение должно быть. Можно мне кофе и чего-нибудь сладкого? Я когда нервничаю, мне это помогает сосредоточиться». «Конечно можно, сейчас все будет. Кто еще, что будет, господа?» — спросил хозяин кабинета, нажимая на кнопку старомодного звонка. Когда подали кофе и прочие напитки, Ника как раз подобрала ему выписки. Всего в архиве нашлось 5 случаев подобного лечения. Два из них он сразу отсеял, они были ну очень уж краткими, и не содержали вообще никаких подробностей. А вот изучением остальных 3 случаев он занялся под кофе и шоколадные пирожные. На первый, на второй, да и на третий взгляд все было практически так же, за исключением более пространного и подробного описания, или он опять чего-то не видит. Задумавшись, Алекс практически бессознательно настолько пристально сосредоточил взгляд на старинном каминном портале, что Ника автоматически отреагировала и выдала подробное описание очередного сложного творения древних, вмонтированного в обрамление камина. От неожиданности он не сумел удержать эмоции и удивления, и собравшиеся это явно заметили, по крайней мере, один из них точно. «Вы что-то заметили, лэрд Алекс?» – спросил его безопасник. Скорее почувствовал лэрд Максимилиан. «Какая-то мощная скрытая система древних в камине. Я увлекаюсь артефактами и технологиями древних, и мне доводилось сталкиваться с подобными изделиями, и еще доводилось уже бывать в подобных старинных особняках», — ответил ему Алекс, накинув на себя холодный разум, поскольку и так уже подставился по невнимательности, и снова он сказал практически правду, а собравшиеся в кабинете гранд-мастера только переглянулись между собой. Неожиданное отвлечение, наложенный конструкт, сладкое с кофе, или все вместе, но определенные мысли у него забрезжили. Он попросил Нику выбрать, чем практические описания отличаются от базовых, потом попросил выбрать, в чем они отличаются или наоборот совпадают между собой. Ответ его удивил, хотя и, как оказалось, лежал практически на поверхности, одно отличие от базового описания было. И тогда он задал Нике следующий, уже теоретический вопрос, а получив на него несколько версий ответов, убедился, что возможно он на правильном пути. Была одна небольшая особенность: в практических описаниях 2 из 3 процедур проводил другой целитель, но главное, что он всегда был рангом меньше гранд-мастера. А один из теоретических ответов Ники, изучавший на досуге все доступные справочники и теоретические работы по целительству, предполагал, что возможно воздействие гранд-мастера на 2-м этапе избыточно, оно прописывается слишком глубоко, практически на генном уровне, и 3-й конструкт просто не может преодолеть его. Мелочь, про которую, возможно, забыли упомянуть в основном описании, а может и не забыли, а специально сделали. «Лэрд Энтони, вы сами проводили все этапы лечения?» — задал вопрос Алекс. «Естественно, сам. А к чему вы спрашиваете?» — нахмурился старый целитель. «Вторая процедура, возможно, ваше воздействие слишком избыточное, и тогда 3-й конструкт не может преодолеть его», — произнес Алекс, и хотел было добавить про целителя ниже рангом, но не успел. На генном уровне, значит, надо просто взять целителя ниже рангом. Какой я? Глаза целителя загорелись энтузиазмом, все-таки он был профессионалом и монстром. В отличие от Эликса, ему хватило малейшей зацепки. Лэрт Эликс, вы готовы провести вторую процедуру? Не привлекать же нам посторонних. Может быть, пока стоит, отложить это и еще раз все прикинуть. Заговорил безопасник, но был прерван целителем. Зачем откладывать? В любом случае хуже не будет. Зато сразу проверим и убедимся. Упрямо проговорил целитель. Не надо ничего откладывать. Мы и так уже потеряли уйму времени. Поставил точку в споре хозяин кабинета. Лэрт Эликс, теперь вы проверьте, произнес Лэрт Энтони, после того, как завершил третий этап лечения и провел обследование. Насколько я вижу, все в порядке, Лэрт Энтони, лечение прошло успешно, подтвердил ему, да и остальным собравшимся Алекс. Благодарю вас, Лэрт Эликс. Признаю, был неправ изначально. Забыл, что предки периодически пропускали в описаниях такие вот неочевидные мелочи, и сообщали о них только лично наследникам и ученикам. Вот моя визитка, можете всегда ко мне обратиться, особенно по различным бюрократическим вопросам, произнес Лэрт Энтони и протянул ему картонный прямоугольник. Алекс окончательно понял, кто мог помочь в вопросе с департаментом здравоохранения. Пока они проводили лечение, Ника по изображениям лиц уже собрала кое-какую информацию о собравшихся. Лэрт Энтони являлся внештатным советником министра здравоохранения. Лэрт Максимилиан был советником руководителя одной из крайне редко упоминаемых спецслужб республики, преобразованной в свое время из имперской спецслужбы. А Лэрт Виктор был опять же внештатным советником председателя правительства республики Гелиас и заодно Совета Содружества Миров. Но главное, все они оказались представителями старинных имперских родов, а Лэрт Виктор и вовсе, как оказалось, принадлежал к императорскому роду. И скорее всего, это старинное имение принадлежит его роду с тех давних времен. То есть старая аристократия никуда не делась, и вовсе не потеряла влияние, как принято считать, а просто ушла в тень в связи с веяниями времени, но при этом явно имела существенное влияние на политику и экономику Содружества миров, хотя об этом практически нигде особо не упоминалось. При этом они вовсе не прятались и не скрывались, просто занимали различные неочевидные должности, вроде нештатных советников. Но судя по тому, что он уже увидел, влияние они имели немалое, и сейчас перед ним немного приоткрылся новый слой и уровень. «Я вас тоже благодарю, Лэрт Эликс», — заговорил хозяин имения. «Могу я вам чем-то помочь?» — в ответ Лэрт Эликс. «Есть у меня пока некоторые возможности. Благодарю вас, Лэрт Виктор», — произнес Эликс, раздумывая, поскольку первым его порывом было попросить о разрешении вопроса с бизнесом и правительственной комиссией, но он все же быстро подавил его. «Но на данный момент ничего не приходит на ум, достойного вашего внимания. Ну что же, если будут проблемы, всегда можете обратиться ко мне через лорда Алексиса», — проговорил хозяин усадьбы. От ужина Алекс отказался, ему уже хватило общения с этими старыми монстрами, когда приходилось контролировать не только слова, но и малейшие эмоции и мимику. Так что тот же внешне неприметный мобиль повез его обратно в столицу, а уже ближе к концу пути на его счет упала приличная сумма за консультацию. Остальные же, собравшиеся после ужина, перешли снова в тот же кабинет и выбрали себе напитки по вкусу из большого разнообразия бара. «Удалось что-то выяснить о его происхождении?» — спросил Лэрт Энтони, держащий в руке пузатый бокал с коньяком. «Работаем, и кое-какие результаты уже есть, но требуется еще некоторое время», — ответил ему Лэрт Максимилиан. «Одно могу точно уже сказать по твоему профилю. Он явно принадлежит к одному из исчезнувших императорских целительских родов. Хм, это многое объясняет. То есть, получается, в его роду точно были гранд-мастера, и явно имеются уникальные архивы. Тогда становится понятно», — проговорил Лэрт Энтони, и выразительно и заодно сердито посмотрел на лорда Алексиса. Впрочем, тот полностью проигнорировал этот взгляд. «А что, у парня действительно нет серьезных проблем?» — спросил хозяин кабинета у лорда Максимилиана. «Ну как же не быть?» — усмехнулся безопасник и протянул лорду Виктору бумаги. «А парень толковый, молодец!» — в свою очередь усмехнулся хозяин кабинета. «Все верно сообразил. Могло бы неудобно получиться с этой правительственной комиссией. Сейчас это не отыграешь назад, не поймут. Присмотри там за ним, а мы пока подумаем». Постепенно его жизнь и график работы в столице стали налаживаться. В дневное время в рабочие дни он вел прием пациентов, а вот вечерами, или ранними утрами, когда вечер был занят, выбирался на пешие прогулки в окрестностях. Во-первых, он выгуливал черныша, все-таки территория усадьбы была здесь достаточно маленькая, а заодно и серый сам по себе с ними выгуливался. Во-вторых, он изучал окрестности сразу с несколькими практическими целями, и чтобы просто знать территорию вокруг. И естественно, он искал слепые коридоры и изучал схемы систем наблюдения вокруг. Но самое главное, он искал возможные спуски в тоннели древних. Их здесь не могло не быть, но Ника сообщила ему, что они явно находятся в спящем режиме, и обнаружить их она может только в непосредственной близости. Ему больше нравились утренние прогулки, несмотря на то, что приходилось намного раньше вставать, и этому было вполне логичное объяснение. Другие хозяева собак, вернее хозяйки, а если еще точнее, то явно скучающие достаточно молодые и красивые женщины со своими питомцами, как правило, размерами даже меньше, чем серый. Они не упускали возможности заговорить с ним и познакомиться, тем более, что черныш просто индифферентно игнорировал их питомцев. И если бы Алекс хотел быть альфонсом, то это был бы просто рай для него. Но он не хотел, и потому они ему просто мешали, но из вежливости приходилось терпеть, разговаривать и улыбаться, а вот по утрам все эти дамы естественно спали. С решением этой проблемы ему неожиданно помог Серый. Видимо, в очередной раз, почувствовав скрытое недовольство Алекса, он спустился с дерева, на котором сидел до этого, пережидая стайку детей, подошел поближе и частично снял маскировку. Собака, даже такая маленькая и комнатная, все-таки оставалась собакой. Она насторожилась, залаяла и кинулась в сторону Серого, хотя и не видя его, а хозяйка естественно кинулась за своим питомцем. С тех пор дела и на вечерних прогулках тоже заладились, с помощью Серого он быстро стал избавляться от собеседниц. Кроме того, прогулки с собакой имели еще одно немалое преимущество: он мог двигаться хаотично и заглядывать куда угодно и даже двигаться мимо дорожек. Мол, это не я сам, а собака ведет, и главное, это не вызывало никаких подозрений и вопросов. А вот что вызывало его вопросы: он, спустя пару-тройку дней, почувствовал удаленное и крайне профессиональное периодическое наблюдение за собой. А кроме того, и возможно это было связано с возросшей чувствительностью, но ему показалось, что за ним периодически наблюдают совершенно разные и не связанные между собой команды. Как это внятно объяснить, даже самому себе, он не знал, просто подсознательно сложилось такое неясное и неявное ощущение. В самом начале, после обнаружения слежки, он было решил, что это наблюдение спецслужб, что в общем-то было достаточно логично, в связи с определенными недавними событиями. Но потом, прикинув так и эдак, он все же отказался от этой версии, поскольку уже стал понимать, что спецслужбам просто незачем тратить на него столько ресурсов, не того он уровня и значимости фигура. Им, чтобы держать его в поле зрения, наверняка достаточно отслеживать его перемещения через многочисленные системы наблюдения и контроля, управляемые искусственным интеллектом. И это в свою очередь означало, что за ним, похоже, наблюдали совсем другие люди, и скорее всего, явно не желающие ему добра. К тому же, если верить неясным ощущениям, это был вдобавок еще и разные люди. Так что он естественно немного насторожился и стал чуть более внимательным, хотя пока и не чувствовал прямой угрозы, а только удаленное внимание. С другой стороны, прекращать прогулки он не собирался, поскольку они как раз и были направлены на обеспечение безопасности и приватности в будущем. Сегодня Алексу пришлось просыпаться прямо посреди ночи, это Ника неожиданно разбудила его, сработала система безопасности усадьбы. Вернее, как оказалось, сработала она с запозданием, нарушителя периметра система как раз и не засекла, и среагировала позднее, что согласно выводам Ники, говорила об использовании нарушителем уникального артефакта древних класса А, поскольку другие, и она и система, созданная домом Черного Лиса, уж точно бы засекли. То есть, к нему попытались проникнуть очень серьезно подготовленные люди, имеющие в арсенале подобные редчайшие изделия. Но в данный момент, когда он окончательно проснулся, все уже закончилось, и нарушитель покинул территорию. Алекс отправился к воротам усадьбы, разговаривать и объясняться с прибывшим дежурным патрулем. Поскольку практически весь центр города был усеян специальными датчиками, срабатывающими на применение боевых конструктов выше определенного уровня. Если это было разовое срабатывание, то просто приезжал патруль для выяснения обстоятельств. А если неоднократное, то тогда срабатывала автоматика, отключалась система подавления беспилотников в нужном квартале, и в воздух поднимались наблюдатели и ударные дроны, а еще выдвигались группы быстрого реагирования. Стоило это, естественно, очень дорого, но в центре столицы жили, работали или отдыхали не самые простые люди, так что власти шли на подобные траты и меры безопасности. Такая вот привилегия проживания в центре столицы, или наоборот проблема для кого-то. Алекс сообщил патрулю, что произошло ложное срабатывание системы защиты периметра, расписался в бумаге и патрульные отбыли. Привлекать внимание властей к этому случаю он не собирался, лишняя шумиха ему точно была не нужна. Сейчас он уже практически не сомневался, что это явно не действие спецслужб. У них, конечно же, вполне может быть в арсенале такой артефакт, но им просто незачем проникать к нему. Тем более, что использование подобного артефакта явно потребовало бы согласования на самом высоком уровне, а это вряд ли санкционировало бы начальство, не тот случай. Но вот кто к нему тогда пожаловал и зачем, он пока не понимал. С одной стороны, уникальный артефакт высшего класса, с другой стороны, это как-то не особо соответствует по уровню и исполнению, его возможным недоброжелателям, немного отдавало некоторой кустарщиной. Чуть позже он сидел с кружкой чая в своем кабинете и просматривал подготовленный ролик, имитацию недавних событий, срочно выполненную Никой. Рядом лежал успокоенный, но по-прежнему иногда глухо ворчавший Черныш. Серый тоже находился неподалеку, свернувшись клубком. Он устроился в гостевом кресле. В ролике имитации показывалось, что нарушитель незамеченной системой проник через забор со стороны соседней усадьбы. А вот дальше его неожиданно, причем для всех, атаковала живая во всех смыслах изгородь. Но незваный гость оказался достаточно опытным специалистом, и судя по всему одаренным немалого ранга. Он практически мгновенно сориентировался и ударил мощным огненным боевым конструктом, и затем сразу же отступил в обратном направлении. И вот применение этого боевого конструкта уже засекли системы безопасности и подняли тревогу. Повезло Алексу с этими кустами, открылась крайне интересная их особенность, и пусть они не смогли задержать высокорангового нарушителя, но зато и ему не помогла его уникальная маскировка. Скорее всего, древние вывели эти кусты в ходе своих экспериментов из местных растений, и было это сделано явно гораздо позднее, чем был создан этот уникальный артефакт, вот и нашла коса на камень. А еще, у Алекса мелькнуло подозрение, что об этой особенности уникальных растений Софины пока никто не знал, просто потому, что никому в голову не приходило их проверить на подобное. Да и артефакты такого уровня на улице не валяются, они и при древних явно были штучными изделиями, для крайне узкого круга лиц. Просмотрев ролик пару раз, он в сопровождении питомцев отправился к месту проникновения, где в реальности увидел внушительную проплешину в живой изгороди и выжженную землю. Видимо, здорово напугали гостя наши растения, что он так мощно жахнул. Мелькнула у Алекса злорадная мысль, а после он принес себе очередную кружку чая и кресло, и затем стал прямо посреди ночи напитывать кусты своей энергией, и в благодарность, ну и чтобы быстрее восстановились. Спать он отправился немного недовольным. Нет, кустам все понравилось, и уже появились молодые зеленые побеги. А недоволен он был тем, что завтра предстояло рано вставать и работать, а главное, что утек и не попал ему в руки уникальный и ценный артефакт. Гелиас, столица. Рапорт командира группы 2БИС куратору. Наблюдением установлено, что фигурант Барсук в рабочие дни в дневное время в основном находится на территории своей усадьбы по адресу, где, предположительно, ведет прием пациентов, что подтверждается периодическим прибытием и убытием элитных мобилей, часто в сопровождении охраны, судя по нанесенным гербам, принадлежащих золотым родам и другим неустановленным лицам. Ранним утром или вечером фигурант совершает пешие прогулки с собакой, порода не установлена, огромный пес, чем-то похожий на волкодава. Четкого графика утро-вечер не выявлено, маршруты прогулок постоянно меняются, время выхода и возвращения разное, четкой зависимости не выявлено. Вечерами, изредка днем, периодически выбирается в город. Рестораны, торговые центры, клубы, салоны, постоянные места появления не установлены, время выезда и пребывания разное. Попытка проникновения в усадьбу в ночное время с применением скрывающего артефакта древних класса А провалилась. Сработала какая-то ранее неизвестная система защиты, явно А-класса, замаскированная под живую изгородь. Специалист успел отойти и сохранить уникальный артефакт, отдельный подробный рапорт прилагается. Первый выходной день. Прогулка с собакой. К 8:00 в усадьбу прибыл престижный мобиль, номер отбыл в 2 часа дня. Далее фигурант Барсук посетил городскую усадьбу Гилфордов. Вечером встретился с представителями риэлтерской компании на двух мобилях, номера они отбыли за город в юго-западном направлении, предположительно осматривали земельный участок с усадьбой. Позже фигурант с двумя приятелями посетил клуб «Антария», после часа ночи наблюдение было прекращено. Второй выходной день, утренняя прогулка с собакой, в другое время, обед в ресторане «Чайка», поездка за город, предположительно осмотр очередного участка, вечерняя прогулка с собакой, заключение аналитической группы. По результатам анализа наблюдения за фигурантом «Барсук», оптимальным для проведения планируемой акции, будет операция с колес при выезде фигурантом на очередной осмотр земельного участка, вне поселков с усиленной системой безопасности. Также оптимальным будет привлечение нескольких мобильных групп 2 бис и 3 бис. Постоянное и сплошное наблюдение за фигурантом возможно снять, поскольку велика вероятность обнаружения, достаточно удаленно отслеживать его выезды и перемещения. Гелиас, столица. Неизвестный мобиль рядом с парком в центре города. Дверь вполне современного и приличного минивэна с логотипом компании на бортах откатилась в сторону, и в салон забрался достаточно молодой мужчина непримечательной внешности в обычной городской повседневной одежде. «Все, отправился в усадьбу вместе со своей собакой», — сообщил он двоим другим находящимся в мобиле мужчинам. «Все-таки странная и непонятная у него псина, такое ощущение, что она чует тебя, аж мурашки по коже порой».